Глава 23. Энтропия. Над головой раскачивались разлапистые кроны елок. За шиворот сыпались иголки. Корявые корни лезли под ноги, но мне все было нипочем. Я мчалась сквозь заросли, весело жонглируя шариками тьмы. В голове шумело, словно я слопала коробку конфет с ликером и запила тремя бокалами двойного мохито. Ох уж эта коварная мята! Юра с Линой торопливо двигались за мной, о чем-то переговариваясь. Но я их не слушала. Кому нужны простые разговоры, когда внутри звучит настолько дивная мелодия? Иногда в мозг настойчивым дятлом стучалась мысль, что я забыла им что-то сказать. Что-то очень важное. Достучаться сквозь мощную каску она так и не смогла. В смысле, шапочку из лопуха. По крайней мере, я надеюсь, что это был именно он. Мелодия оборвалась резко и надрывно, царапнув уши неприятным звоном. Легкость и безмятежное спокойствие куда-то сдуло. Что я творю? Иду через лес теней к толпе охотников. И те, и другие мечтают меня прикончить. Я встала, как вкопанная, и тряхнула головой. Мозги не включились, зато шапочка сползла на лоб. Что, отпустила? Лина обогнала меня и пытливо заглянула в лицо. Вовремя. Почти пришли. Ее слова эхом уплыли в глубину сознания. Елки оскалились острыми кронами, все шишки на ветвях синхронно закачались. Я обняла себя за плечи, зябко поежилась. Юра остановился рядом с нами, косясь на лопух на моей голове. «Ну...» — невероятно смутилась я. «В какой-то момент мне показалось, что это очень нужная вещь». «Возможно», — задумчиво кивнул он. «Никогда не знаешь, что может пригодиться». Я гордо поправила шапочку. Раскачавшаяся шишка сорвалась с ветки и бухнулась в кусты. В глубине леса донеслось приглушенное рычание, следом треск и чьи-то крики. «Господи! Вот о чем я забыла им сказать!» Лина ринулась на звук, исчезнув в гуще булькающей листвы. С предупреждениями я опоздала. Юра нахмурился, взял меня за руку и сказал в самое ухо. «От меня ни на шаг. Молчи, силу никому не показывай. И вообще постарайся не высовываться». Ветер принес душераздирающий вой. Я сглотнула и покивала. Юра потащил меня за собой, сквозь тесные ряды расступившихся перед столпом искр, кустов. С каждым шагом рык становился громче, а голоса отчетливее. Сердце гулко стучало о ребра, темная энергия во мне бурлила, норовя едким дымом сорваться с пальцев. Не показывать ее? Да как? Нырнув под пушистую ель, мы выбрались к поляне. Я инстинктивно спряталась за Юру. В уши ударила мешанина из голодного рева, пронзительного скулежа и ругательств. Любопытство пересилило страх. Я выглянула из-за широкого плеча. Тут же об этом пожалела. На краю, окруженной елками и кустами поляны, метались сгустки тьмы. Провалы их глаз полыхали алым, когти вспарывали траву. Они яростно атаковали пылающую черту контура, отделяющую их от желанной добычи. Охотников по другую сторону стояло немерено. Гораздо больше, чем тогда в замке. Человек 100, не меньше. Это те же бобики. Зачем-то шепнула я Юре. «Только они поменьше». «Зато их побольше», — процедил он. Было видно, что удерживать натиск тварей становится все тяжелее. Контур то и дело тускнел, но моментально вспыхивал вновь. Долго ли удастся его держать? Рано или поздно монстры прорвутся и... Защититься-то от них невозможно. Взгляд выхватил из толпы Лину. Она что-то объясняла хмурой Катерине, возле которой стояла Камила. Туда Юра и направился, потащив меня за собой. «Ой, нет. Как я умудрилась в это вляпаться? Эф, чтоб тебе до конца жизни джиглипуфы пели!» Хотелось дать дёру, но я понимала. Вряд ли в ближайших кустах будет безопаснее. Почему я не умею делать порталы? Первым делом следовало научиться. Даже какой-то бобик-переросток умел, а я нет. Сквозь очерченный контур они быстро прорываются. Сходу вмешался в их разговор Юра. «Надо их энергией залить, чтобы с концами. Идеально. В каком-нибудь замкнутом пространстве. Другого выхода не вижу». «Точно. Тени так и делали. Жаль, подходящих оврагов здесь нет. Может, посоветовать им его быстренько вырыть?» Но Юра просил молчать. «Что там за дрянь в небе разворачивалась?» — осведомилась Катерина, но поперхнулась, уставившись за Юрину спину. «Прямиком на меня». Камила ахнула. «Теперь на меня вытаращились абсолютно все». От сотни взглядов под ложечкой засосало, глаз задергался. Лина придвинулась ко мне ближе. Познакомившийся с моей мухобойкой бородач прищурился, рыжая Вера сдавленно хихикнула. Я с опозданием сообразила, в каком виде стою. Вот так всегда. Помутнение проходит, а лопух на голове остается. Охотники взяли нас в тесный круг. Если бы не Лина, мне бы уже в затылок дышали. Одни требовали объяснений, другие настороженно перешептывались, третьи просто переливались пугающе яркими искрами. В толпе замелькала пышная рыжая шевелюра. «Вера!» Она протиснулась к Камиле вместе с другими девочками. Стало уютнее. Чуть-чуть. Катерина ухмыльнулась с какой-то затаённой радостью. «Сейчас мы вашего эфа в два счета выкурим!» «Каким образом?» На ум приходило только одно. «Точно!» — воодушевился бородач. «Живо сюда примчится, тварюга! Гасите ее быстрее!» Поддержали его. «Сразу выясним, что это за...» Конец фразы утонул во всеобщем гамме. Желудок скрутило в тугой жгут. Внутри заворочилась тьма. Холодная, возмущенная. Колени предательски задрожали, пальцы защекотало. В ушах зазвенели льдинки. Те самые. «Ну, если это ваше последнее желание», — сказал Юра совершенно спокойно, но гам мгновенно утих, — «то можете рискнуть». «А в чем подвох?» — насторожился бородатый. «Сам к этим бобикам сиганешь», — ледяным тоном сообщила Лина и с явной угрозой добавила. «Если успеешь». Толпа загудела, разъяренные возгласы слились с нетерпеливым рычанием и скрижетом сотни когтей. Твари времени зря не теряли. То ли атаковали контур, то ли делали подкоп. «Вот только попробуй!» Прорвался сквозь эту какофонию голос Камилы. Не знаю, к кому она обращалась, но хлесткий звук удара и треск вслед за ним прилетели мощные, будто кого-то с размаху в елку впечатало. «А ты думал, мы что, шутим?» Тон у нее был настолько жесткий, что я поежилась. «Да зачем она вам теперь нужна?» С искренним недоумением воскликнула Катерина. «Своего вы добились?» «Нравится она мне», — заявил Юра, и я чуть не сползла на землю. «Он действительно это сейчас сказал?» Охотники замолчали. Все. До единого. Если бы не взбешенный рев тварей, на поляне воцарилась бы гробовая тишина. «Еще вопросы?» — спросил Юра с той интонацией, от которой вопросы разом заканчиваются даже у самых любознательных. На меня по-прежнему смотрели крайне недружелюбно, но уже без прежней уверенности. У некоторых так вовсе рты пооткрывались. Кое-кто косился на Лину. «Тамара остается с нами», — повторила она. «И никто ее не тронет». «Вы сдурели!» — рявкнул кто-то из толпы. «Она же под влиянием тени!» «Она в порядке!» — отрезал Юра. «Разве?» — скептически поинтересовалась девица в камуфляжных шортах. «Да у нее лопух на голове!» «Кто бы говорил!» Толпа зомби, притащившаяся в гости к пушистым покемонам и отбивающаяся от рычащих клочков дыма под возмущенное бульканье кустов, считает ненормальным лопух на голове. Да на себя бы посмотрела. У меня, благодаря лопуху, ни иголки в волосах не застряло. А этой охотнице только новогоднюю гирлянду нацепить осталось. Внутри забурлила тьма, обиженно и настойчиво. По венам растекся обжигающий холод, по ладони заструилась тонкая струйка дыма. «Ну, только не сейчас». Я сплела пальцы в замок, глубоко вдохнула и сосредоточилась. Темная энергия, светлая. Приливы, отливы. Получалось ведь. Твари рыли землю громче и усерднее, а удерживающий их контур тускнел. «Хватит отвлекаться и терять время», — велел Юра. «Вы слышали, что я говорил про блокировку энергии в замкнутом пространстве? Уходить надо, пока еще не поздно». Катерина сердито сдвинула брови на переносице. Вой оглушил, как сквозь вату донеслось. «Очевидно, что это ловушка!» Поляну сотрясло, контур погас. Вновь вспыхнул буквально в последний момент, твари со злым рычанием врезались в него и полыхнули алыми провалами глаз. Я окончательно запуталась в приливах и отливах. Ладони зудели, тьма требовательно пульсировала. Перед глазами поплыли мутные круги. Другого выхода я просто не видела. Погрузилась в себя и метнула ворох искр на наглые, ползущие вверх льдинки. Энергии сплелись, смешались, закрутились безумным двойным вихрем, но во мне все погрузилось в гармоничную тишину. Хоть какая-то передышка. Картинка прояснилась. Удалось включиться в реальность. «Нельзя уйти и оставить этих существ без присмотра», — отрезал Юра. «Они вырастают и создают порталы в наш мир. Никакого апокалипсиса не нужно будет». «Что?» — оторопела Катерина. В первый раз я видела у нее такое бессмысленное выражение лица. Жаль, фотоаппарата нет. Из толпы вылетели восклицания поэкспрессивнее. Несколько охотников ошеломленно уставились в давно безмятежное небо. Поняли, видимо, чем была воронка. «Ту тварь мы остановили», — мрачно подтвердила Лина. «Но нам просто повезло. Везение потрясающее». Хмыкнул стремительно бледнеющий бородач. Контур дрогнул. «Они нас растерзают, как только вырвутся. Мы им не можем сделать ничего. Вообще. Куда уж хуже». Твари хищно выгнулись, впились когтями в дрожащую светлую линию. Их рык заглушило шуршанием, аномально громким. Земля содрогнулась. Словно весь лес ожил и возмутился каждой елкой. От колючих ветвей отпочковались пушистые шарики, на секунду повисли на длинных хвостах, но тут же перекрутились и ловко уселись сверху. «Боже! Это тени?» Спустя мгновение они облепили все окружающие поляну елки. За оттопыренными удлинившимися иголками было видно лишь невнятные темные шарики с блестящими зелеными глазами, которые быстро моргали. Охотники замерли. Шипение стихло. Слух снова пронзил голодный рык. Твари бешено заметались в круге контура. Ветка ближней елки нагнулась. С нее к границе поляны скатились три шарика. Разгруппировались, встав на лапы. Сердитый теневой монстр с густыми бровями в полморды и куцым хвостом клацнул зубами. Другой, настолько откормленный, что остался шарообразным даже в таком виде, устало закатил глаза. Третий, совсем мелкий и дико всклокоченный, поправил круглые очки без стекол, прищурился и выдал. «Елки-моталки! И тут то же самое!» Лица охотников вытянулись. В вытаращенных глазах плескалось безграничное изумление, словно с ними сейчас заговорил ковшик или лопух с моей головы. Но уже спустя миг в воздух взметнулись знакомые искры. Тени в ответ заклубились темным туманом. Их глаза наполнились ядовитой зеленью, стали ледяными и колючими. Длинные клыки блеснули в свирепом оскале. «Мамочка, никакие они не покемоны! Бабайки из детских страшилок! Те, что норовят оттяпать твою ногу, стоит неосторожно высунуть ее из-под одеяла». Дымящаяся троица выгнула спину в боевой стойке. С елок попрыгали десятки окутанных тьмой теней. Шипением приземлились на траву и кинулись к наливающимся светом охотникам. Я вцепилась в Юру обеими руками. «Стойте!» — успела выкрикнуть Камилла, прежде чем пространство залило светом. Яркие вспышки, волны тьмы. Плечо опалило жаром. Обе мои энергии схлестнулись и забурлили единым мощным потоком. Голова закружилась. Я разжала пальцы и плюхнулась в жесткую траву. Меня тут же куда-то отшвырнуло. Тело пронзило болью. Я отползла чуть назад, тщетно силясь подняться. Крики и шипения оборвал рык. Яростный и жадный. «Ой, мамочки! Кажется, монстры прорвали контур!» Невыносимо яркий свет рассеялся, и я увидела, как мчащийся к линии шар тьмы исчез в пасти, ринувшийся на перерез твари, которая жадно проглотила его и облизнулась, увеличиваясь в размерах. Ее призрачные сородичи стали гораздо крупнее, не размером с медведя, но уже близко к нему. Они плескались в разлитых всюду искрах, довольно урча. Форма их тел стала плотнее, кроваво-красные глаза отсвечивали силой. «Эй!» — завопил теневой монстр, в панике прыгая и сбивая шерсти клубящийся черный дым. Блеснул сквозь круглые очки уже обычными зелеными глазами и замахал лапами. «Не кормить! Кормить нельзя! Плохо!» Тени, как по команде, остановились, выпущенные ими сферы тьмы бесследно лопнули. «Никто силы не применяет», — донесся голос Юры с другого края толпы. «Или портал на всю поляну хотите, идиоты?» Послушались почти все. Парочка несогласных отлетела в кусты. Искры развеялись, твари сердито зарычали. Их атаковали прицельно. Одних очертили кругом света, других облепили вязкой чернильной тьмой. Я кое-как встала на четвереньки и поползла туда, где слышала Юру. Энергия плескалась у самого горла, по телу разливалась слабость. «Еще бы! Я же в боевом режиме, сжигающем жизненную силу!» Головой понимала, что нужно прекратить смешивать энергии и успокоиться. Но взять себя в руки просто не могла. Охотники предусмотрительно окружали себя мерцающими светом щитами. Тени распушались, теряя зловещий вид. Все они выглядели по-разному. Мелкие, крупные, идеально шарообразные и наоборот, вытянутые сосиской наподобие таксы, с огромными ушами или едва заметными, а также острыми, висячими, с кисточками и без. У одних шерсть была длинной и нежной, словно пух, у других — густой и жирной, как у бобров. Неизменными оставались лишь выразительные зеленые глаза. «Нет, это никакие не тени. Это теняши, милые и славные. Таких только обнимать, тискать и чесать за ушком. Если, конечно, не вспоминать, сколько раз они пытались меня убить. И все-таки Эф у меня самый симпатичный. И хвост у него пушистее. Кстати, где носит мою тень? Заманил всех сюда, а сам прячется». Напряжение внутри достигло пика. Я остановилась отдышаться. Энергии сжались в тугой комок и пульсировали бомбой замедленного действия. Твари бешено метались в своих тюрьмах, контурах и коконах, норовя вырваться. «Что за подстава?» Мелкий гневно потряс задушку свои очки. Очки не ответили. «Почему опять?» Закралось подозрение. Он говорит сам с собой. «А ведь упомянутое им происходящее здесь то же самое точно не визит охотников. Выходит, на их территории еще где-то вырвались твари. Эф постарался». Охотники и тени обменивались враждебными, полными ненависти взглядами. Силу-то использовать нельзя ни тем, ни другим. Что эти борцы с апокалипсисом им сделают? Оттягают за хвост, а тени их в ответ покусают? Брутальное сражение. Из толпы выбежала Камила, прямиком говорящей тени, и примирительно подняла руки. Мелкий отпрянул и зло прищурился. Другие тени предупреждающе оскалились. «Спокойно». Следом за сестрой вышел Юра. Встал рядом. Бомба во мне затикала громче. Тьма забурлила буквально в крови. Я собрала всю волю и ползком двинулась к ним. «Мы не будем с вами сражаться». «Да!» Неожиданно зашипел куцехвостый и ткнул пальцем с обломанным когтем в сцарапывающую кокон тварь. «Сначала этих. В очередь короче!» Добавил мелкий и тоже оскалился. Со стороны охотников донеслись злые возгласы, от теней шипение, совсем недружелюбное. Вот и поговорили. Я уперлась лбом в чьи-то колени. Подняла взгляд. Катерина. В горле разом пересохло. На поляне воцарилась напряженная тишина, а секунду спустя ее разорвал разъяренный рык. Твари вырывались из пут, чтобы угодить в них вновь. Беспорядочно метались, кидаясь на всех подряд. Энергия во мне странно заклокотала, и я будто к траве примерзла. Даже шелохнуться не могла. Катерина мельком огляделась и сорвала с моей головы лопух. «Стерва!» Макушке коснулась ее горячая ладонь. Посыпались искры. «Кажется, у меня из глаз». «Упертая!» — рявкнула рядом Лина. Резко оттолкнула Катерину, рывком подняла меня с земли. «Тома, ты как?» Все поплыло. Искры заметались вокруг меня. Вроде бы совершенно безобидные, но очень теплые и очень-очень много. Катерина победоносно улыбнулась, Лина побледнела. Зачем меня превратили в гигантский новогодний фейерверк, дошло не сразу. Все было как в замедленной съемке. Шарахнувшиеся прочь охотники, устремившиеся на меня, жадные взгляды десятков алых глаз. Длинные прицельные прыжки, мелькание изогнутых, пульсирующих тьмой спин. Ближе, ближе. Лина схватила меня за руку, я вывернулась. Ярость, дикая, неведомая раньше, заполнила меня, заскреблась изнутри. Свет раскалился до предела, тьма захрустела непробиваемой морозной коркой. Вместе они слились в нечто единое, необъятное, мощное. Оно щелкнуло во мне, перемкнуло и вырвалось наружу невероятным кольцом обжигающего холода. Виск, истошный виск, запах паленой травы. Пару тварей отбросила прочь. Раскидала по земле рваными ошметками дыма. Остальные притормозили, выжидающе зарычали. Охотники и тени замерли, пораженно разглядывая испаряющиеся с травы куски монстров. А успевшая вовремя пригнуться Лина смотрела на меня круглыми от шока глазами. Откуда-то взялись Юра с Камилой, Катерина попятилась и исчезла в толпе. «Опа!» Первым из теней отмер здоровенный шарообразный, с чрезмерно пухлыми щечками. «Ну-ка, ну-ка! А еще? «Это я их так?» В глазах зарябило, собственная энергия прожгла насквозь. Приступ тошноты заставил судорожно ловить ставший до боли едким воздух. Голова закружилась. Твоя жизненная энергия на критическом уровне», — вполголоса произнес Юра, придерживая меня за плечи и мешая устроить ползание по поляне на бис. «Если продолжишь это делать, то просто себя убьешь». «Дурацкий боевой режим, сжигающий энергию жизни. Сейчас сколько ее ухнуло, а сколько еще в электричке? Как она это сделала?» — взволнованно прошептала Камилла. «В ней две энергии», — скупо бросила Лина и наклонилась к самому моему уху. «Тома, тебе нельзя терять светлую до конца. Ты же не как мы». Конец фразы утонул в злом рычании тварей. Они подбирались ближе, беря нас в тесный круг. Алые провалы глаз полыхали жадным нетерпением. Острые когти безжалостно вспарывали землю. Тени и охотники по-прежнему сверлили меня полными ожидания взглядами. «А что еще делать?» — выдавила я. «Кроме меня. Больше некому. Вдох. Выдох. Концентрация. Бросок из последних сил. И никакого кольца энергии. Лишь беспомощный всхлип. По венам растеклась дикая усталость. Тело сковало озноб. Это конец. Твари приближались, выгибая спины для прыжка. На секунду меня оглушило. Странным, необычайно тонким звуком на неуловимой человеческому уху тональности. Надо мной закрутился черно-белый вихрь, одновременно и ледяной, и раскаленный. Расширившись, он опустился ниже, окутал нас четверых и раскрылся морозным кольцом испепеляющего жара, куда более мощным, чем первое. Тварей смело, трех размазало о траву, словно о гигантскую терку, пятерых по макушку впечатало в землю, стоящих близко теней охотников отшвырнуло к самому краю поляны. Но вроде бы целы были. «Ого!» — ошарашенно воскликнула Камилла. «Во даешь!» «Это не она сделала», — тихо сообщил Юра. В подтверждение я закивала гудящей головой. «Занятно», — усмехнулась Лина. «Доблестный дрессировщик вернулся». Сердце с разгона врезалось о ребра, бросило в жар. Я огляделась. Везде суматоха, мелькание лиц, где кто, не разобрать. «Не смогу. Ничего больше не смогу». И Лимон тоже. Наверняка свой максимум выдал. Экономить было ни к чему. «Я все», — сказала я как можно громче и завалилась на Юру. По поляне пронесся разочарованный шипящий гул. Кто-то из охотников цветасто выругался. А вот выжившие твари либо потеряли ко мне интерес, либо на всякий случай решили со мной не связываться. Соскреблись с травы и ринулись в гущу толпы. Все пять оставшихся, с легкостью уворачиваясь от чернильных коконов теней и выпрыгивая из контуров охотников, приноровились. Поляна расплылась багрово-зелеными пятнами. Утонула в криках и жадном рыке. Внутри заворочился ворох ледяных иголок. Светлые сгустки опасно зашипели, тая как масло на нагретой сковороде. Кажется, я таяла вместе с ними. Медленно, по кусочку. Затягивала все глубже. От каждого движения, каждой мысли резала словно ножом. Хотелось успокоиться, расслабиться, перестать делать что-либо. Быть, существовать. «Тома, прекращай!» Вырвал в реальность голос Юры. «Ты сюда помирать пришла? Или Эф и с тобой тоже ошибся?» Подействовала, как пощечина. «Я не буду, как Тая. Ни за что!» Я сконцентрировалась. Две энергии. Темная и то, что еще осталось от светлой. Прилив. Отлив. Размеренное дыхание. Восстановленное равновесие. Шаткое, но хоть какое-то. Поляна по-прежнему сотрясалась под какофонию изрыка и яростных криков. Охотники явно из последних сил создавали контур за контуром, но твари вырывались все быстрее. Тени пушистым ковром копошились у кромки леса, из травы торчали лишь подрагивающие хвосты. Во все стороны летели комки земли, яма стремительно углублялась. Они что, копают? О, не так уж плоха была моя идея вырыть ров. Юра потянул меня к ним, к краю ямы, где смело стояла Камилла и тараторила. «Давайте, мне хотя бы немножечко». Куцехвостый тень высунулся из ямы и выразительно покрутил пальцем у мохнатого виска. «Что происходит?» — вмешался Юра. «Они замкнутое пространство готовят». «Пожалуйста!» — не обратила на него внимания Камилла. «Одолжите темной энергии». Он опешил. Я на мгновение даже про творящийся вокруг кошмар забыла. «Она серьезно? Ку-ку совсем!» К ней подскочил тощий монстрик, почесывая освободившейся лапой за огромным ухом-локатором. «Это не тяп-ляп. Это навсегда». «И что?» — с вызовом спросила Камилла. Среди вас свободных разве нет?» Тени разом перестали копать, подняли на нее глаза. У большинства они были в кучу. Хвосты по-прежнему подрагивали, но как-то нервно. «Есть свободные?» — повторила она напористо. Шарообразный тень насмешливо фыркнул. Стоящий перед нами принялся чесаться еще яростнее, наяривая когтями по тощим бокам. Юра толкнул сестру в бок, та отмахнулась. «Ну, есть», — неуверенно сообщил мелкий, поправив покосившиеся на носу очки. «Ты чё?» — хором рявкнули на него тени. «А чё?» — прошипел тот уже увереннее. «Итак, ой, нет!» — гаркнул куцехвостый. «Нет, не ой, ага, ой-ой-ой!» Мелкий указал лапой за мою спину и оценивающе уставился на Камилу. «Она мне нра!» Камила растерянно моргнула, тощий с оттягом почесал пузо и выдал вердикт. «Фи, не нра, не ешь!» — деловито изрек мелкий. «Не смей!» — сказал ей Юра строго. «Даже не думай!» Она виновато улыбнулась. Мелкий тоже улыбнулся. Во все страшно пересчитать, сколько зубов. И тут же схлопотал подзатыльник от куцехвостого товарища. Тени возмущенно загалдели. Стало ясно. Эту парочку отговаривать поздно. Надо же. Я себе привязку иначе представляла. Более зрелищно, что ли? Как? Последовал единственный вопрос от Камиллы, и тот был адресован мне. Светлый гасишь темную, что-то копится и... Я запнулась, подбирая слова. Тщетно. Умные в голову не приходили. И... бабах! Она кивнула. На мгновение вспыхнула темной дымкой и рванула в толпу охотников. Оттуда вынырнула Лина, нервно косясь на коврик из теней. Камилла громко велела всем разойтись, засветилась необычайно яркими искрами. «Что она творит?» — ужаснулась Лина. «Уже натворила», — мрачно отозвался Юра. Сначала я услышала звук вспарывающих землю когтей. После, за спинами кинувшихся в рассыпную охотников, мелькнуло 5 фигурных сгустков тьмы, сильно подросших. Раскатистый рык росчерк алых огней в воздухе. Окутавшее Камилу кольцо энергии было огромным, мощным, как лавина объятого огнем льда, сметающая все на своем пути. Оно расширилось, поползло во все стороны. Все предусмотрительно рухнули на землю. Меня Юра повалил туда же. Поляну встряхнула, я накрыла голову руками. Тени попрыгали в яму, спрятали хвосты. Над нами пронесся целый смерч из сплетенных воедино энергий, сзади раздались крики, но на этот раз другие. Радостные. Я поднялась на ноги следом за Юрой и Линой. В траву впитывались ошметки густого дыма. Его было много, очень, и ни одной твари. Мелкий гордо задрал подбородок и вернул куцехвостому подзатыльник. «У Камилы получилось! Получилось!» «Офигеть!» — присвистнула Лина. Ближайшая от нас елка зашуршала, от густой кроны отделилась ветка. С нее свесился Эф, зацепившись за кончик хвостом. «Явился!» Тени синхронно зашипели. Он выставил вперед лапу, показав им не самый приличный жест. Ловко спружинил на ветке и запрыгнул на макушку елки. «Ну и кто получает приз за догадливость?» Эф подмигнул Камилле и перевел ехидный взгляд на Юру. «Не ты в семье самый умный!» Тот, наконец, выдохнул и бросился к медленно опускающейся на траву сестре. Кажется, умным ее поступок он не считал. Камила теперь связана с монстром, вытягивающим жизненную энергию, которой у нее и так нет. Как они вместе жить-то будут? Эф от души потянулся, выгнув спину дугой, и лукаво мне подмигнул. «Ты этих навыпускал!» Куцехвостый ткнул когтем в дымчатые ошметки у края ямы. Злобно прищурился, схватил с травы шишку и швырнул в бывшего вождя. «И тех... ты...» «Облом тебе!» Эф лениво наклонился, отогнув макушку елки в сторону. Снаряд пролетел мимо. «Приз за догадливость уже вручён». Тени угрожающе зашипели, блеснув заостренными клыками. «Мамочка!» Похоже, они всерьез разозлились. Эф скорчил рожу и юркнул в колючую крону, скрывшись из вида. Юра придержал Камилу за плечи, к ним подбежала бледная, как смерть, Катерина. Охотники начали громко переговариваться. Кто ликующе, кто испуганно, а кто осуждающе. Неужели все закончилось хорошо? И твари никого сожрать не успели. Даже самым потрепанным с виду охотникам ничего не мешало спорить. Тени насупились, словно хомяки, и резво попрыгали к Камилле. Мы с Линой поспешили за ними, держась при этом на приличном расстоянии. Было видно. Она ждала от них любой подлости, даже полупрозрачным щитом света нас окутала. По идее, от применения энергии теней больше ничего не сдерживало. Впрочем, охотников тоже. Тени обошли Камиллу и осторожно принюхались. Мы с Линой остановились в паре метров от них. «Да со мной все отлично», — уверяла Юру Камилла. «Честное слово!» Судя по выражению его лица, он ей не верил. Ни капли. «Ты понимаешь, что теперь зависишь от этого существа?» — уточнил Юра. «До самого конца». Катерина едва слышно выдавила. «Что ты наделала?» «Спасла всех!» — отрезала Лина, опередив Камиллу с ответом. «Незаметно было?» Та покосилась на нее с плохо скрытым удивлением. Юра выразительно изогнул бровь и хмыкнул, хотя до этого явно собирался что-то сказать. «Было круто!» — восхищенно произнесла Вера. «Невероятно круто!» «И очень вовремя!» — благодарно выдохнул парень с разодранным в кровь плечом. «Спасибо вам обеим!» До меня не сразу дошло, что он имеет в виду меня. «Ничего себе!» Я лихорадочно огляделась, выискивая глазами Эфа или Леймана. «Неужели они ушли?» «Погоди!» — побагровел мой старый знакомый бородач. «Ты связала себя с... тенью?» «Именно так!» Камилла гордо вздернула подбородок и выставила руку ладонью вверх, выпустив шарик тьмы. Он звучно лопнул, развеявшись черным дымом. «И знаете, мне нравится!» Мелкий польщенно заморгал сквозь очки и принялся ковырять когтистым пальцем траву. «Чё, как?» — спросил его тощий монстр, остервенело расчесывая свое громадное ухо. «Норм!» — пожал тот плечами. «Не фонит. Удобно. Ням!» Тени заинтересованно приподняли мохнатые брови. «Потом меню обсудите», — процедил Юра. «Что это были за твари?» «Плохие», — угрюмо сообщил Куцехвостый. «Они растут здесь, в конце. Все смешивается, взбалтывается и... хлоп!» Я поежилась. Уж слишком зловещий хлоп у него получился. «Так», — Юра перевел дыхание. «Под конец цикла в мертвом мире постоянно появляются эти твари, вырастают, ставят порталы и перемещаются к нам вместе с кусками местных территорий, пока всему не наступит конец. А вы их сдерживаете?» «Не-а», — мотнул всем тельцем шарообразный тень. «Мир йог, а не йог. Ура! Все сначала начинай». «Стоп!» — девица в шортах растерянно прикрыла распахнутый рот ладонью. «Вы устраиваете в нашем мире апокалипсисы, потому что хотите перезапустить свой, чтобы развивался с чистого листа, без этих жутких тварей?» «Ну да», — хмыкнул тощий, забыв чесать ухо. «А вы думали, что йог надо ваш?» «У-у-у-у», — протянул мелкий. «Ну вы тупые». Охотники ошарашенно уставились на заклятых врагов. «Значит, пока в нашем мире развивается технический прогресс, здесь плодится всякая зомби-гадость». «Бред!» — первым вышел из ступора бородатый. «Эта дрянь к нам до сих пор не прорвалась. Значит, ее можно отсюда не выпускать». «Дальше больше!» Похожий на шар теневой монстр раздулся еще сильнее, со свистом выпустил воздух из щек. «Злее! Быстрее!» «Уже!» — пропыхтел тощий, расчесывая когтями всех четырех лап свой несчастный хвост. Пух так и летел. «Время пшик! А вы? Фу!» Обвиняюще выкрикнул охотникам Куцехвостый. «Мешаете! Хотите полный хлоп?» От охотников в ответ тоже посыпались обвинения. Тени зашипели. Ни слова стало не разобрать. Хоть бы не подрались. Все они по-своему правы. Вечно сдерживать полчища тварей невозможно. Однажды они вырвутся из ловушек, опрокинут порталами один мир на другой, и всему конец. Но и ёкать оба мира не выход. История повторяется из цикла в цикл, и вместе со злом гибнет все остальное. В том числе и хорошее. Разве это спасение? «О, еще бегут!» Прервал всеобщий галдеж возглас Лины. На поляне враз стало тише, я прилипла к подруге и в панике огляделась. Никаких бобиков. Лишь встревоженные охотники, сосредоточенные тени, да бесконечные кусты и елки. «Извините, показалось». Невозмутимо пожала плечами Лина и едва заметно кивнула Юре. «А если тварей здесь не будет?» — среагировал тот и повернулся к теням. «Завершать цикл их станет ни к чему?» «Если!» — скривился Куцехвостый. «Они всегда есть!» «Этих нет!» — Камила кивнула на почти растаявшие дымчатые ошметки на траве. «Могу повторить, только места подскажите!» «Ну-ну!» Мелкий скептически склонил голову на бок, чуть не уронив с носа очки. «Их много, ты одна!» «Она не одна!» — возразила Вера и вышла вперед. За ней тут же выстроились и остальные девушки из фиолетового города, полным составом. Следом сквозь толпу протиснулись их ровесники, еще несколько человек с очень решительными лицами. «Ого! Все они согласны связать себя с тенями? Да тут уже целый отряд получится!» У пушистых монстров брови уползли куда-то к ушам. Выдав парочку невнятных восклицаний, они тесно скучковались и зашептались. Камила нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Юра смотрел на нее уже без былого неодобрения. Правда, к толпе добровольцев присоединяться не спешил. Лина настороженно застыла, в любой момент готовая ринуться в бой. Будто ни капли в благополучный исход не верила. Катерина и старшие охотники то хмурились, то поджимали губы, но молчали. Другие просто выжидали. Наверное, еще не поняли, как реагировать. Тени совещались от силы минуту. Развернулись, нервно дернув хвостами, и уставились на меня. «Ты!» Куцехвостый сердито сдвинул брови домиком. «Все из-за тебя!» «Господи, опять! За что?» Взгляды теней стали пристальнее. Яростно блеснули в оскале острые клыки, вытянулись когти. «По-моему, меня съедят прямо здесь. И прямо сейчас!» Юра с Линой переглянулись и вспыхнули бледным сиянием, определенно готовясь вмешаться. «Лапы прочь!» Раздалось откуда-то сверху. Из соткавшегося над моей головой дыма выпрыгнул Эф, мягко приземлился мне на плечо. «Томочка, они тебя достают?» Он по-хозяйски обвил мою шею хвостом. «Дурни бессмысленные!» Так и знала, что Эф меня в обиду не даст. Все взгляды моментально прилипли к нему. И теней, и охотников. Внимательные, любопытные, выжидающие. Я выпрямилась. «Да, это моя тень. Пусть смотрят. Главное, чтобы трогать не полезли». «Сработало!» — довольно ощерился Куцехвостый. «А вот и организатор вечеринки!» — зло выкрикнули из толпы охотников. По спине прокатился морозный холодок паники, но я не поддалась. Прекрасно понимаю, что Эф выбрал ту маленькую девочку в кладовке случайно. Просто так. Великой миссии ей не полагалось, только все равно никому не позволю заметить, как мне страшно. Лина с Юрой уже не светились, однако глаз с нас не спускали. Собственно, как и все остальные, Эф невозмутимо потоптался на моем плече, устроился поудобнее. «Ты знал!» — взвыл шарообразный, раздувшись до совершенно невероятных размеров. Казалось, еще немножко — или взлетит, или лопнет. «Понаделал. Всего. Навыпускал. Подстроил». «Эти проглоты вас третий цикл пинают», — закатил глаза Эф. «Надерите им задницы, наконец». На пушистых мордах отразился мучительный мыслительный процесс. Охотники обменялись вопросительными взглядами. «Вот оно что!» — хмыкнула Лина. «И все-таки нас развели!» Юра усмехнулся. «Угу, развели охотников. Причем в буквальном смысле. 100 лет назад. Конечно, Эв специально не собирался создавать что-то подобное, но живо сообразил, как можно использовать то, что вышло у Таи. Подкинул нужную информацию, натравил на теней. Пушистый манипулятор. Ну просто Ришелье мертвого мира. И все для того, чтобы они в итоге помогли теням уничтожить этих тварей. Только зачем было столько ждать, позволяя им так долго воевать между собой? «Третий цикл?» — переспросила вредная девица в шортах. «Наш мир перерождался 2 раза?» «Молодец!» — издевательски протянул Эв и кивнул теням. «Вон эту берите. Она считать умеет». Девица вспыхнула, но не энергетическими искрами, а самым обыкновенным румянцем. «Ты тут не командуй!» Гневно прищурился Куцехвостый. Тени согласно закивали, правда, как-то неуверенно. Мелкий так и вовсе не пошевелился, очки боялся уронить. «Идите в пень!» Эф сверкнул зелеными глазищами и пружинисто спрыгнул с моего плеча на траву перед тенями. «С вас новый бассейн, плитка в коридор и 3 кладовки арбузов. Тогда покомандую». Тени посторонились. Он с гордо поднятым хвостом прошествовал к кустам. Замерев у скрещенных веток, царственно бросил через плечо «Может быть». И скрылся в приветливо булькнувшей листве. Поляна погрузилась в тишину. Сквозь поредевшие тучи выглядывало багровое солнце. Ветер швырялся истерзанной травой. Охотники с тенями украдкой косились друг на друга. «Ну?» — Камила звонко хлопнула в ладоши. «Как насчет попробовать надрать задницы? Проглотом?» «Мы вам не верим!» — воинственно прищурился теневой монстр с хохолком, похожим на зачесанный назад иракез. «Подберетесь ближе, и ёк нас опять!» «Мы рискуем больше!» — парировал Юра. «Если кто-то тут не в курсе, привязка к вам убивает!» «Не всегда!» — равнодушно ответил Куцехвостый. «Можно ням, осторожно!» Когда энергия жизни вытягивается тенями по чуть-чуть, жертву ждут лишь мелкие неприятности вместо рокового кирпича на крышу. Логично. У Эфа же получается меня не убивать. Проверим. Беззаботно отозвался мелкий. Камила с энтузиазмом кивнула. Катерина пролезла вперед и сложила руки на груди. Вот когда проверим, тогда и поговорим. Командным тоном отрезала Лина. Не парите горячку. Набычился бородатый и брезгливо ткнул пальцем в тощего с упоением елозящего боком по траве. «Неизвестно, что от них подцепите». «У него аллергия на елки». С укором изрек мелкий и заботливо почесал сородича за ухом. Тот благодарно засопел. «А у меня на креветок аллергия», — смущенно сообщила Вера. Тощий, понимающе вздохнул. Она улыбнулась. «Значит, пока ждем и присматриваемся». Вмешался суровый парень с плечами чудовищного размаха. «Не горит. Их уже двое. Со смешанными энергиями». «Должны справиться». Согласился кто-то еще. «Хотя бы первое время». «Это они обо мне? Хотят, чтобы я вместе с Камилой караулила бобиков?» «Не двое», — поправил шарообразный. «Еще этот». «Лимон, что ли? Ну откуда?» «Который сказал, что ушами хлопать не надо», — пожаловался тощий, любовно пригладив свои локаторы. «А ей не хлопал». «Ну точно, Лимон. Да хоть пятеро». Отчеканил Юра. «Проблемы это не решит. Нужно, чтобы Камила смогла спокойно жить с привязкой. Я забираю ее в наш мир и глаз с нее не спущу. Если проверка провалится, поверьте, потери будут не у нас». Из толпы охотников прилетели фразы одобрения. Катерина расцвела. Бледная уже не выглядела и на окружающих смотрела в прежней властной манере. Мелкий насупился, тени воинственно прищурились. «Сама хотела». Прошипел хохлатый. «И надо резче. Время, ой!» «Пусть Тамара здесь подежурит». Как ни в чем не бывало, предложила девица в шортах. «На случай, если эти твари опять вырвутся». «Что?» «Мы не против», — оповестил Куцехвостый. У охотников тоже возражений не нашлось. «Не против они. Ну надо же!» «Эй!» — вмешалась Лина. «А Тамару вы спросить не хотите?» «Ты сама требовала дать ей шанс». Бородатый смерил меня надменным взглядом. Эх, плакала по нему мухобойка. «Так вот он, справится? Решим, чего она стоит». «Вы тут что, с ума посходили?» — рявкнула Катерина. «Шанс? Этой? Доверить судьбу мира? Да за ней следить надо в оба, я тут останусь. Проконтролирую». Внутри все вскипело. Обе энергии. Возмущение и ярость. Много ярости. Тонна. Я стиснула зубы и поймала взгляд Юры. Прямой, открытый. Внимательный. Чувствовала. Хотя бы намекну, он их с полпинка в отставку отправит. От этой мысли стало хорошо. Приятно. Невероятно уютно. Словно у меня был карман, в который можно спрятаться от любых невзгод, точно зная, что о тебе позаботятся, и уже никогда не придется бояться. Никого и ничего. Я глубоко вдохнула и поняла отчетливо. Не хочу. Не прятаться, не успокаиваться. «Ну, знаете...» Прошипела я не хуже теней, ощущая мощное покалывание на кончиках пальцев. Кладовочные монстры прижали уши и пригнулись. «Уроните себе на головы балкон, а лучше два. А вы...» Я повернулась к охотникам. «Идите в...» Фантазии не хватило. Все варианты казались невинными, как школьные обзывалки. Катерина вздрогнула, брови бородатого наперегонки полезли на лоб. «Хотя нет!» — передумала я. «Оставайтесь! Это я уйду!» Лина улыбнулась уголками губ. Охотники зашушукались, но под выразительным взглядом Юры сразу замолчали. Я переступила через какую-то замешкавшуюся тень и зашагала прочь, к лесу. «Эй!» Меня подергали за штанину, опустила взгляд и увидела мелкого, виновато моргающего сквозь очки. «Все норм?» «Норм!» — кивнула я. «Чао!» Отцепила свою штанину и влезла в кусты с фразой «Побулькайте у меня еще!» Не забулькали. Расступились всеми ветками, заботливо скрыв меня в удивительно мягких листьях. Я выскользнула с другой стороны, перед гущей уходящих вдаль елок. Хм, а дальше-то куда? Не продумала этот момент. С поляны донеслись возбужденные голоса. Я затаилась и осторожно пошла вдоль кустов, стараясь найти удобное место для наблюдения. Пришлось преодолеть полосу препятствий из коряк и протиснуться между двумя подлыми елками. Обойти их было невозможно. Получила на память ворох иголок в волосах и зацепку на кофте. Но не зря. Нужный край поляны был как на ладони. Камила склонилась над мелким и что-то шептала ему на ухо. Тот серьезно кивал. Катерина сердито говорила с бородатым. Лина и Юра спорили с Верой. Тени махали хвостами так, словно готовились взлететь. Охотники скептически кривились. «Нет, мне определенно надо узнать, что они там решают за моей спиной?» Я приметила его сразу. Раскидистый высокий куст, спрятанный под навесом мощных еловых крон. Идеальное место, близко к поляне, но за этими зарослями иголок меня наверняка никто не разглядит. Я прокралась к елке, зацепившись плечом за шершавую кору, осторожно двинулась дальше. Тут же почувствовала, как на талии сомкнулись чьи-то сильные руки. В следующий миг меня втянули на тесный, огороженный густыми кустами пятачок. Зеленые глаза блеснули насмешкой, шею защекотало горячим дыханием. «Здесь занято», — сообщили мне на ухо. «Подвинешься». Я попыталась отстраниться. Тщетно. Места просто не было. «А чего ты тут прячешься? С охотниками знакомиться не хочешь?» «Не очень», — ухмыльнулся Лейман. «Вряд ли кто-нибудь из местных сейчас по командую блондинов скажет, что я ему нравлюсь». «Ой, так он с самого начала наблюдает за происходящим? И все-все видел и слышал?» «Как я их, а?» — вырвалась поневоле. «Круто, круто, круто!» «Я буду прокручивать этот момент в голове вечно и давиться завистью». Я хихикнула в ладонь, отвернулась к поляне. Охотники в нескольких метрах от нас в очередной раз сцепились тенями, голоса звучали отчетливее. Но почему-то было уже совсем неинтересно. «Может, пойдем отсюда?» — спросила я тихо. Закрутившаяся под ногами воронка взметнула кроном клубы дыма, нас окутала порталом, и все исчезло.